Глава 7. Серый рыбак. Котелок больно стукал по колену. У ручья Мура все еще потряхивала, хоть Галька уже перестала реветь. Она вдруг двинула Мура в бок локтем и подняла указательные пальцы. Левый прижала к губам, а правым ткнула вперед. В паре метров от них на кривой елке сидела маленькая сова и ошалела моргала. Их она у своей елки никак не ждала, разноцветных, растрепанных, городских. С минуту обо всем забыв, ребята таращились на нее, изысканно пеструю, со смешным, с виду безобидным клювиком, живыми топазами глаз, так же ошалела, моргая, как она. Настоящее. Ох, да тут ведь все настоящее. Это не кино, это не сон, это вправду. Плеск ручья, нытье комаров, Галькино дыхание. Галька вдруг монотонно зашептала. «Сова, сова, брось своего птенчика». И низко ответила за сову. «Нет у меня птенчика». «А где он?» «На месяце». «А месяц где?» «Ведьма съела». Мур даже отступил. «Галька, ты чего?» «Так, сказку вспомнила. Егоша рассказывала». Виновато улыбнулась она. Не ему, а сове. Они потихоньку обошли елку, сова поворачивала голову с топазами на 180 градусов, совсем как в фильмах о дикой природе. И вот он, ручей. Вокруг валялись заостренные бобрами ветки и жерди, и рядом с похожим на перевернутого остроголового идола собственным пнем зависла в комарином воздухе, застряв вершиной в соседках целая зеленоствольная осина. Ее комель, ладненько обтесанный в виде торпеды, являл собой пугающую осмысленную работу. Будто мелкие лесные мужички острыми топориками ладили тут свое деревянное царство. Да дело не пошло. Хотя вон выше по ручью плотина. Палки черные и свежие торчат из нагромождения стволов, а подтопленный лес поблескивает зеркалами луж и бочагов. Радлики кимор. Пока Галька зачерпывала котелком прозрачную воду, Мур подбирал три заостренных жердинки подлиннее для треноги. Все-таки хорошо, что она тут. Галька, да. Как же, оказывается, ужасно быть одному долго. И как же она, Галька, нужна. И как человек вообще живой и шумный, и как вроде бы беззаботное, легкое, странное существо с прямыми словами и взглядом, как серое небо. С ней и мир словно проснулся, стал ярче и правильней, как будто его отремонтировали. Как бобры. Недавно ушли, вот щепки у ствола еще влажные и свежие. Палки. Может, еще взять для костра по суше? Вон сколько валяется, будто на стройке, где работники вдруг все побросали и убежали. Это они с Галькой спугнули, конечно, работников этих зубастых. Вот бы посмотреть. А то лишь следы от лап и широких хвостов на рыжем песке у воды. У плотины плеснуло, будто бобры сказали «Валите уже отсюда, не срывайте производственный процесс». Мур подал Гальке руку, помог забраться на обрывки берега, посмотрел в сторону плотины. Там из переливчатого зелено-голубого отражения торчал черный мокрый камень или плоская голова. Мур шепотом сказал «Смотри, бобр!» «Не», — глянула через плечо Галька. «Аквмеква!» «И правда. Это ж она меня привела», — пожала плечами Галька и, наконец, объяснила. «Я в Кунгур на последней электричке приехала, ночью уже». Она была собакой, черной такой, как под земля, большой. Шла рядом, и ко мне никто не подходил, все боялись. И в Кунгуре прямо к автосервису вывела, у насыпи, за гаражами, где этот ваш грузовик стоял. Там еще палеты с кирпичами были. Его грузили такие люди, странные будто какие-то, как жуки. Но Аквмеква сделала, чтобы они меня не заметили. Я просто прошла мимо них, по лесенке залезла, а внутри наверх, легла и уснула, и все. Мур молчал. «А что тут спросишь?» «Да что ей надо от них, Егоша-то? И люди-жуки тоже, значит, дедово попечение? Чтобы кирпичи зря не пропали?» Они обошли елку с совой, у которой были топазы, а птенчика не было. Обогнули почти круглый провал с водой, куда свисали и стелились, как зеленые волосы травы. Затопленный карст, бочаг. Да тут весь грунт, значит, в любую минуту может провалиться. Сразу сгинешь и под землей, и под водой. Только сил уже нет бояться. Какое счастье ступить, наконец, на твердую полянку невдалеке от дороги. Значит, надежный грунт. сторонке от Зила на солнышке он установил треногой осиновой, украденной у бобров жерточки, подвесил котелок на цепочке, развел костерок. Из Кунга принес по упаковке ИРП «Охотник», научил Гальку собирать жестяной разогреватель, и та безмятежно и ловко возилась с кружками, с пачками галет, с банками консервов, будто играла в кукольную посудку. Набросала в котелок листьев малины и дикой смородины, и вокруг запахло счастьем. Галька явно радовалась лету, лесу, еде и костерку, будто оказалась в туристическом походе. Ее вовсе ничего не тревожило. Еще бы. Вон у нее какая защитница. Защитница, мокрая и гладкая, тем временем ходила вокруг ржавых корабельных железяк, обнюхивала, цепь даже потрогала лапой. Галька не иначе считает, что если Егоша зачем-то привела ее сюда, в глухую чащобу, то и хорошо. Раз привела вот к Муру, так вообще прекрасно. Значит, наверное, будет интересно. Как тогда? В пещере. Смотри, пустодымка, показала Галька на костер. Ну как же ты не видишь? Дымок закручивается, будто девочка в сарафане танцует. Огневушка-поскакушка? Типа того. Будем золото копать? Оживилась Галька. Некогда. Мур добросал в себя кашу с тушенкой, залил сладким чаем, и его повело. Галька, ты тут посиди. Отдохни. Приберись, да? Я посплю чуточку. Все, не могу больше. Глаза искали, где лечь, но везде была мокрая трава и насекомые в ней. А то и гадюки. А в Кунг он не хотел. Лучше бы слышать все вокруг. И, если что, сразу проснуться. На капот? Он весь в грязи. А, на крышу. Там оказалось чисто и сухо, только какие-то царапины появились. Ветками скребло. Мур лег на нагретое железо и стал тихо и уютно, как в какой-то лесной избушке на печке, где они как-то ночевали с дедом ранней весной. Деда, деда, не волнуйся, я все сделаю. Я только полчасика. Гроза? Загрохотала, загудела крыша. Галька брякнулась рядом и схватила за плечи. «Мур, Мур, кто-то едет! Я боюсь!» Мур оторвал тяжелую башку от зеленого железа. Мир кружился и крошился по краям. Он сел и проснулся. Да, двигатель. Вон, по тракту тоже рычит, мучается. Близко уже. Галька отползла за него и прилегла, притаившись. Через минуту за деревьями показался УАЗ-патриот. В грязи по самую крышу. И резко затормозил. Мур подумал, что люди в УАЗике не ожидали увидеть ЗИЛ. Но тут же, расшвыривая комья глины, УАЗик свернул к ним, подъехал и встал бампер к бамперу. В Муре открылось внутреннее кровотечение ужаса и досады. Огромный вздох застрял в груди, застыл мутным гипсом. Захлопали дверцы, и наружу выбрались два мужика. Один в зеленой, другой в коричневой куртке, оба громадные, веселые, скалящие зубы. «Доброго дня, дорогой! Вот он ты! Нагнали!» Лишь бы они не почуяли его ужас. Нашли, догнали. Эти типы точно с ними расправятся. На раз-два Мур это ощущал. Он это знал. Еще и выпотрошат сначала. Куда едешь? Что везешь? Галька лежала на крыше, словно пытаясь провалиться сквозь нее. Кажется, даже не дышала. И тут за спинами мужиков среди елок беззвучно появилась черная росомаха. И Муру стало легче. Она же, если что... Но Егоша стояла неподвижно, как статуя. Наблюдала. Больше за ним, чем за типами. Будто оценивала, насколько он может справиться сам. И ее неподвижность убивала надежду. Ни насколько он не справится. Ни себя, ни Гальку не сможет защитить. Орать? Спрыгивать на грунт и пытаться заколоть этих здоровых кабанов, заостренной бобрами жердинкой от костра? Мужик в зеленом запрыгнул на подножку Зила, заглянул в кабину, потом задрал голову. «Пацан, ключи давай». «С чего бы?» «Отдай», — попросил второй, коричневый, и добавил странное. «Что тебе дальше мучиться? Мы уж сами». Казалось, на них с Галькой опять накинули жуткий рыболовный сачок, только невидимый. Стало стыдно от беспомощности. И досадно, что попался. «Мы отгоним куда надо, даже за колбу», — не напрягаясь, забалтывал их коричневый. «Ты и так, малой герой, раз до сюда доехал». Тут же никто не ездит. Старая дорога воровская. Ну что смотришь? Что, сам рулить хочешь? Типа победитель? Так ладно, рули. А мы подстрахуем, что? Ты же вон ухайдакался уже. Нет, буркнула Галька и села. Врете вы! Девка! Ты-то еще кто? Оглянулся зеленый на коричневого. Ай, потом разберемся. Хотите, сами езжайте. Жалко, что ли?» Он оглядел Гальку, как облизнулся. «Только как вам отсюда одним?» «Проводим, да, дорога тяжелая. Дальше хуже. Размыло, не доедешь. Вернуть некому, если что». Мур знал, что отец или люди от отца должны его встретить. Именно встретить, а не нагнать. «У Колвы, да. Но как же жутко, что эти мужики знают, что он едет на Колву. И значит, те, кто их науськал, тоже знают. А вот Мур не знает, куда ехать потом от Колвы. Потому что на месте встречи нет ни деревень, ни зон, ни заимок, ничего. Только километрах в 10 от Колвы на дедовой карте отметка. Просто кружок. Но там вокруг и других отметок полно, что обозначают месторождения и старые рудники». Галька отползла к другому краю крыши. Напряженная, колючая, перепуганная. Она, однако, не собиралась вытворять ничего дурацкого. К примеру, спрыгивать и бежать в заболоченный лес. Она тоже видела Егошу. И верила ей. «Сласть уж, ребятишки. И давайте поехали, наконец. Время – деньги». «Черт, что за...» Егоша сзади неслышно подошла к Коричневому. Вздыбилась и мягко поставила лапы ему на плечи. Зеленый замер. Потом стал рыться в трясущейся куртке, рвать что-то из подмышки. «Из кобуры?» Егоша улыбнулась, обнажив клыки. Розовая морда Коричневого побелела. Глаза, наоборот, стали яркими, полезли наружу. Щеки худели на глазах. На миг он стал худым, молодым и красивым, только глаза стеклянные. Но быстро пожелтел и снова провалился внутрь себя. Все сились поднять руки, повернуться. Но успел лишь чуть двинуть вбок обтянутый коричневой кожей череп. Глаза ссохлись и вывалились из глазниц с ледяными комочками на канатиках нервов. Мумия постояла еще секунду, потом с хрустом и шелестом сложилась под тяжелыми лапами Егоши. Егоша мягко перескочила грязный ком куртки, под которой, рассыпаясь в труху, истлевало остальное. Зеленый, наконец, выпростал маленький какой-то игрушечный пистолет из кобуры, трясясь, наставил на Егошу, но его так колотило, что пистолет стукнулся о торчащее зеркало Зила и вылетел из пальцев. Егоша прыгнула. Мужик успел только разок хапнуть воздух ртом, как рыба на суше. Натура Самаха обернулась тьмой, окутала мужика и с ним внутри красиво приземлилась у заднего колеса. Не останавливаясь, прошла дальше за елки, и ее как не бывало. А у колеса на траве остались штаны да куртка, из которой торчала костяная коричневая рука. «Это она из них всю воду, что ли, выпила?» — сказал кто-то. И Мур не сразу понял, что это был он сам. Его тошнило и трясло, будто все камешки, из которых он был сложен, превратились в простую галтовку, и ее нещадно крутило в барабане для шлифовки. Он стряхнулся и выпрямился, чтобы Галька ничего не заметила. Егоша ушла за елку, судя по звукам, ее тошнило. Галька придвинулась к нему, притиснулась, но не заревела. Съежилась только вся, показала пальцем на пистолет под елкой. «Они бы нас убили». Мур не знал, то есть знал, запросто. «Они хотели все отобрать? Скорее узнать, куда мы едем, кому мы это все везем. Понимаешь, дед за жизнь, видать, столько по Уралу сокровищ нашел, что ему и помереть спокойно не дадут. Вот и следят. Думают, мы куда-нибудь на тайные золотые прииски едем. А мы куда едем? Не знаю. Я должен передать груз. И все. А груз не похож на приисковое оборудование. Это геофизика, геологоразведка, ну и припасы какие-то. Ну, передашь. А потом? Не знаю. У нас вон и бензина-то в один конец. Как возвращаться? Дедушка бы тебя не послал в один конец. Да он в больнице. Мне назад скорее надо». Про обещанную дедом встречу с отцом он говорить не стал. Язык не повернулся. «Как-то выберемся». «Приключение будет», — удовлетворенно сказала Галька. «Тебе что, мало? Но мы же победили». Мур хотел засмеяться, но только всхлипнул. «Ладно, они живы и невредимы, опасности нет. Пока что. Неизвестно ведь, кто еще пустился в погоню за этим странным тайным грузом. Опасность, риск везде, все время». Жердочки над кострищем уазик сбил, котелок валялся в стороне, а над угольками в ужасе замерла пустодымка. Но вот налетел равнодушный ветерок, и она опять закружилась, ловя свою жизнь, пока все еще не потухло. В сером сумраке ночи Мур опять смотрел на костерок, который больше дымил, чем светил. Пустодымкам было тесно. Они толкались над углями, злились, потом исчезали. Мол, тут нам не по душе. Полупрозрачную ленту дыма относила на реку и там, над холодной водой, вплетала в туман. Будто по берегам Колвы многие километры без отдыха, петляющие по безлюдной ландкарте, дымили все костры, когда-либо зажженные на ее берегах. Из всех веков. Может, даже из будущего. Егоша в туман не вплеталась, даром что водяная ведьма. Дрыхла посредине между ним и Зилом, где на крыше в спальнике свернулась Галька. Присутствие Егоши уничтожало комаров и гнус так, что их стон стоял лишь по окружности примерно 10 метров по диаметру, в центре которой валялась на боку чистая Егоша. До нее дотягивал редкий смертник. Вся трава, камни, галечки, зил, мур, головешки костра – все было покрыто невесомым серым одеялом комариных трупов, шевелящимся, если налетал ветерок. Мур изредка отряхивал волосы и плечи, зато не кусают. А как было бы без Егоши? Репелленты? Ага. Сожрали бы заживо, слезав репеллент для аппетита. Комары и мошка все перли и перли, неостановимо падая и падая на траву, не слышно, как снег. Гальку на крыше, небось, тоже засыпало серым. Костер потрескивал комарами и берестой, пускал желтые искорки. Ночь была белая, как подушка. Теплая, соловьиная до звона в ушах. Как спать? К тому же Мур ждал и караулил. Они с Галькой договорились сторожить по очереди. На самом деле это довольно ровная поляна на самом берегу узкой речки Колвы, почти на границе с Коми, была финишной точкой. Доехали. Да, до сих пор ныли и дрожали от руля руки. И Мур то прятал их под мышками, то грел над костром. Как же орут соловьи. И черемах и пахнет. Вон доцветает. На небе пусто, будто ведьма в самом деле сожрала месяц. Даже звезд нет, слишком светло. А уже середина ночи. Вчера в это время Мур сидел в похороненной лодке и учил карту. Он вздохнул. Вот бы эту лодку сюда, на Колву, и плыть по ней потихоньку, по частым ее кривулям, смотреть на дикий, древний, какой-то совсем не русский, бесчеловечный лес, в котором даже не бабки-ежки водятся, а только жуть вроде Егоши. Но ничего и никого не бояться. Дорога, казалось, уходила прямо в воду. Ну, может, там брод? Хотя на том берегу за туманом сплошь, как забор, торчали черные, будто вырезанные из пахштейна елки. Мур надеялся, что за ними никто не прячется, не следит, никакой менгф или жуткий судьбы человек. Вот бы присутствие Егоши на чужих людей действовало так же, как на комаров. Ну, хоть отпугивало бы. Рядом с ней тяжело. Когда она зверь, хоть сознание не теряешь. А если человек? Мур помнил, как черная старуха встала тогда перед ним у трамвайного мостика, и очнулся он уже на досках у дедового дровяника. Он покосился на Егошу и снова стал смотреть на ночную, сонную воду Колвы. Та бормотала и бормотала, неустанно, как старушка в молитве. Казалось бы, вот, целая река рядом, а Егоша дрыхнет не под водяным одеялом, а тут, на суше, с ними. Охраняет от комаров? От бандитов? От всех, для кого его, Мура, жизнь не стоит и копейки. Те, коричневые с зеленым, время бы на них с Галькой тратить не стали. Бах-бах, а болото вон рядом, и провалы карстовые. Да что ж там в кузове за груз в контейнерах, от которого столько проблем? Мур хотел днем посмотреть, но не решился. Что он стал бы объяснять дорожным инспекторам, если бы вдруг остановили? На контейнерах пломбы с непонятными знаками, не срывать же. На куфрах тоже пломбы, но что там? Понятнее. Небось, какая-то дорогая аппаратура. Куфр у передней стенки он узнал. На позапрошлой неделе сам ездил его забирать в мастерскую. Специально изготавливали по заказу деда под большой геофизический детектор. Если учесть, что в марте дед ездил в Екатеринбург за каким-то большим керамическим тиглем и потом тоже заказывал под него сверхпрочный куфр, то можно предположить, что штука эта, которая сумасшедших денег стоит, тоже тут где-то едет. И лучше не знать, зачем все это нужно в глуши, где официально нет никаких экспедиций, никаких производств, никакой власти, никаких поселений, где пустая земля. Но где все это, ждет его, Мура, отец. Так что он забрал из рундука воду и упаковку пряников, сел в кабину, вцепился в руль и покатил дальше. Допоздна они с Галькой ехали и ехали, иногда переглядываясь, почти не разговаривая. У Гальки Ввалились глаза, она стала замурзанная, бледная. Пряников такой тряски не хотела. Конечно, можно было бы сдаться, повернуть обратно, позвать на помощь того же Сашу, сочинить всякие оправдания для деда. Но Мур знал, что не сделает этого. Никому доверять нельзя. Надо ехать, надо жить. Пусть время идет, сматывая километры, медленно, но идет, и пусть дорога тянется навстречу вместе со всем этим страшным лесным каменным Уралом. Упавшие поперек пути деревья попадались все чаще. Хуже стало и с размывами. Распадок за распадком, водомойна за водомойной, яма за ямой, лужа за лужей. Там, где казалось проще, Галька порой выбегала вперед в больших мужских сапогах, примеряя лужу или тыча в нее осиновой жердинкой, показывая глубину. А там, где было совсем страшно, Мур вылезал и промерял лужи сам. Приглядывался, прикидывал. Иногда, как бобер, валил пилой ближний сухостой на обочине, скатывал в размывы и провалы. И так осторожничал, что не засел ни разу. Что он стал бы делать, засадив суглинок многотонную машину, набитую геофизическим оборудованием на дикие тысячи денег? Страха и сложности добавлял факт, что зелок волочил за собой уазик на жесткой сцепке, чтобы его следы перекрывали следы Зила. Хотя кого это обманет? Отец разберется, что с этим патриотом сделать. И кто это вообще был? Оставшееся от мужиков тряпье и пистолет Мур подцепил костровой жердью и утопил в богаче провала по пути к ручью, а в машине рыться не стал. Только отогнал ее. Надо ведь Зил вывести. Ну и, подумав, слил их бензин в свой бак. Мур надеялся, что отец объяснит все, что не стал объяснять дед. Решит все проблемы. И можно будет выдохнуть и стать обычным самим собой. Вернуться в город и вернуть Гальку папаше Богодаю. Позвонить Дольке. Позвонить маме. Забрать деда из больницы и дальше думать только про геологию и просбегать в аптеку и за кефиром. А пока терпеть. Вести тяжелую машину по ужасной дороге и не пугать девчонку. Галька сидела рядом с ногами на сиденье, потому что на полу под торпедой стояла бензопила. Камешки ужаса, особенно как выходит наружу перед водомойной, провалом грунта, лужей или преградившей березой либо ольхой, перекатывались лишь в животе. Гальки не видно, да и, кажется, острые грани этих камешков потихоньку стачиваются друг об друга. От тряски. Выдержать можно. Егоша всю дорогу лежала на крыше. Чем она там цеплялась-то? Вот кто крышу-то исцарапал. А он наивный и не замечал ничего. С реки сквозь завесу соловьев донесся всплеск. «Рыба?» Егоша вскинула голову. Тут же поднялась и, взметая клубы дохлого гнуса, исчезла под Зилом, прикинулась темнотой за колесом. Чего она опасается? Мураша затошнила. Может, спрятаться? Это от отца-то? Но он ведь ждал отца, ждал. Всю жизнь, кажется, ждал. На реке снова плеснуло, уже ближе. Мур встал. Из тумана течение вынесло серую лодку. И рыбак в ней был тоже серый. Мур вспомнил зиму, Сылву, рыбаков в лодках, которые волочили по льду мотособаки, и рыбака в сером, который расколол башку об камень. Вернее, ему помогла Егоша. Камешки в животе снова закрутились, заскребли острым по-живому. Кто-то на корме пел и слегка шевелил веслом. Рыбак стоял на носу, и то забрасывал крючок, то крутил, сматывая чуть слышно трещавую катушку спиннинга. Да почему ж так жутко смотреть на это? Мур хотел встать и не мог. И чем это запахло так противно? Лодка причалила к берегу, заскребла звонким дном по камням. Рыбак как-то неловко приткнул спиннинг в нос лодки, качнувшись, с плеском перелез за борт. Почему он тоже, как тот на Сылве, такой весь серый, как туман? Как камень? Горный? Он приближался, расправляя плечи и неуклюже загребая ногами, и противный запах стал отчетливее, сильнее. Мур распознал сивуху, и мор развеялся. Но стало еще страшнее. Как же хорошо, что Галька спит и не видит. Наверное. Серый рыбак зачем-то взмахнул тощими руками, как дирижер, и по блатному затянул. Есть по тайному тракту дорога, да не видно на ней шиферов. Он шел шатко, разметая гнус, и почему-то казался смертельно напуганным. Даже вроде дрожал. Мура свело внутри адской болью. Все соловьи в округе заткнулись. Серый рыбак, у него был один только глаз, жуткий, стеклянный, а вместо другого корявый шрам, Покашлял, сплюнул гнус и опять хрипло затянул. Но проехал отчаянный шофер, звали Петька его Мурашов. Мур встал на мягкие, как варенье, макароны ноги. Провалиться бы сквозь землю. А человек этот копия дед, только весь серый, иссохший, испитой алкаш. Встал за костерком и поклонился, как клоун. «Сыночек пожаловал». «Здравствуйте». «А, да ты что?» Он посмотрел в бок от Мура и шарахнулся. Его заколотило. Он опять взмахнул руками и вдруг завизжал. «Курву эту зачем приволок?» Задохнулся от кашля. «Я ж домой носа не кажу из-за этой падлы, а ты...» Ягуша подошла и мягко села возле Мура. Совсем рядом. Так что черная шерсть касалась джинсов. «Да чтоб тебя! Петька, какой черт тебя тварина эта сдалась! А ну вали к черту отсюда! Проваливай, говорю! Пшел вон!» «Полярная звезда — это гвоздь, на котором прибито вращающееся небо», — пробормотала Галька, прижимаясь к Муру так, будто хотела спрятаться у него в грудной клетке. «Но я ее не вижу. А ты? Светает уже?» Мур кутался в ее маленькую куртку, дрожал, обжигался об Гальку, смотрел на развороченный песок и щебенку на колее, уходившей в колву. Там в самом деле был брод. Уже можно было разглядеть в следах каждый камешек. Какие звезды! Серый призрачный свет с неба все превращал в ненастоящее. Елки, сырую поляну на берегу, туман над стальной водой. Егошу, неподвижно стоящую в карауле, мордой к воде, вернее, даже к тому берегу. Раздавленный в глинистых следах протектора раскрытый рюкзак, Мура, опрокинутый котелок, уцелевшую охапку полешков, через кострище проходили от широкого колеса зилка. Пара угольков еще дотлевала, ни тепла толком, ни пустотымки. И подтопить нечем, все в росе. Никогда в жизни Муру еще не было так холодно. Он и раньше понимал, что отец втянут во что-то ужасное. По переписке на дедовом телефоне знал уже, что тут на Колве в Дунитах есть небольшое старательское тайное предприятие, добывающее платину в когда-то обнаруженных дедом слепых россыпях. Для такого дела и бандиты, и чекисты, да кто угодно могут представлять опасность. Но вот что отец такой, сам как бандит, даже страшнее тех, от которых их спасла Егоша, тошно. «Мы долго еще будем тут сидеть? Ты что, думаешь, они вернутся? Ты их назад ждешь?» Галька тонул на след от зилка. «Мне страшно». «Надо уходить». Мур потер горячий лоб. «Дойдем как-нибудь. По дороге догонят. Не эти, так те. Надо как-нибудь так вообще в другую сторону. И по звездам. Только вот полярную звезду не видно», — шмыгнула Галька. «Мурчисон, чего это мы такие никому не нужные? Чего он нас прогнал?» «Не нас, меня», — пересилил отчаяние Мур. Можно было наврать что угодно, и Галька поверила бы. Но он сказал правду. «Бывает, отцам не нужны сыновья. Ну и что? Как будто он мне нужен». «Был нужен. Ты вон сколько деревьев распилил по дороге, столько ям переехал. Не сдался, все рулил. Ты же не знал, что он так тебя испугается». «Егошу». «Тебя», — повторила Галька. «Потому и кривился. У него как будто... ну, как будто перелом души. Неизлечимый. А наша Егоша может только предлог тебя прогнать». «Предлог бросить нас в лесу? Ну, меня-то никто не видел. Я молодец», — гордо сказала Галька и покосилась на круглый, как Дед Морозовский мешок, красный спальник, в который напихала, сколько смогла утащить ИРП. Как она с этим мешком в белой ночи умудрилась выбраться из зилка и спрятаться в чахлых елках? Как вообще догадалась незаметно сползти с крыши кунга, забраться внутрь и сообразить, что надо хватать еду и сваливать? Мур сам до последнего не верил, что серый рыбак просто оттолкнет его жесткими железными будто руками, залезет в кабину, заведет двигатель и поедет прямо в Колву. А Мур побежал рядом и барабанил по кунгу, боялся, что Галька внутри. Потом запнулся за камень и плашмя рухнул в воду. Когда вскочил, зелок, волоча за собой захлебывающийся уазик, был уже на середине реки, а другой мужик из лодки греб, догоняя машины. Зацепился за крышу уазика, подобрал весла, оглянулся на Мура, поднял из-под ног и показал ружье, блеснувшее черными стволами. Мур стоял по колено в воде, с него текло. «Упасть и захлебнуться? Зелок рычал, удаляясь. Родной Зелок. И в нем все. Догнать. Хоть как. Галька же. И пусть стреляют. Промахнутся. Подавятся. И он решительно побрел сквозь тугую сильную воду за Зилом, уже выбиравшимся на дальний берег. Мужик в лодке опять оглянулся и погрозил ружьем. И тут, прямо перед Муром, всплыла черная страшная Егоша и зарычала. Мур хотел ее обогнуть, обматерил. Но тут сзади взбурлило, обдало брызгами, его обхватила Галька. «Стой, не надо!» И Мур едва не заревел. Все это случилось, может, полчаса назад. Теперь они сидели на берегу и дрожали. Живы и невредимы оба. Все хорошо. От колючек Галькиных волос несло сосновой смолой и дымом. Егоша караулила тот берег. Вершины елок там припорошила розовым. Скользнул сон. Как же холодно! Галька повернулась, сверкнула светлыми, как вода, голодными глазами. «Может, поедим?» «А правда, давай, хоть согреемся. Знаешь что, Галька, ты самая крутая девчонка на свете!» Мур отпустил ее и заглянул в мешок. Там поверх ИРП оказались еще фонарик, веревка и молоток, набор для подземли. «Молоток-то зачем?» «Не знаю, я торопилась и вообще не знала, что брать. Она вроде собиралась заплакать, но только прикусила задрожавшую губу, шмыгнула и схватила упаковку ИРП. «Давай одну, на двоих. Экономить надо». «Давай только сначала отсюда уйдем. А то будто следит, кто с того берега. Видишь, Егоша какая?» «Тоже следит, опасается». «Люльцин, говорит, плохо тут уходить». Галька встала, подобрала котелок. «Как он, ойка!» «Говорит, плохие люди». «Как ты ее понимаешь?» «Не знаю. Просто начинает пахнуть водой и приходят мысли». Галька забрала котелок, выковырила из травы алюминиевую дедову походную ложку или песни. Я уже привыкла. Она тоже слышит, что я думаю. «Пойдем уже, а?» Она подняла и притащила Муру раздавленный рюкзак. «Может, что уцелело?» «Ну, Марчесон, не сиди. Тут правда паршиво, как на тарелке». Собрались они быстро. Мур выжал одежду и снова надел ее, надеясь, что быстрее высохнет. Трясущиеся от озноба пальцы плохо слушались, но добытой Галькой веревкой он обвязал спальник с едой так, чтобы можно было нести через плечо. Перетряхнул рюкзак, там раздавило телефон. Вот это фатально. В карте и запасным носкам не сделалось ничего. Носки он отдал Гальке и велел надеть. У нее вообще с собой никаких вещей не было. Мокрые джинсы, кроссовки и сухая куртка. Так что пусть тащит легкий рюкзак с картой, молотком и фонариком и котелок. Она храбрилась. «Давай и воды с собой наберем. Вот сейчас отойдем подальше и чай закипятим, да, Мурчесон? Ну, а куда идти-то?» «Обратно по дороге. Я боюсь». «И правда, кому навстречу можно прийти по следам от Зила и УАЗика? Кто там еще пустился в погоню? Они с Галькой не знают ничего про платиновый прииск, в глаза его не видели. Только кто ж им поверит? Запытают. А другой дороги нет. Лес кругом, сырой, комариный, парма. Жуткая, бесчеловечная. Самый большой лес Европы. В какую сторону ни пойди, никуда не дойдешь. Ладно, надо хотя бы убраться с поляны. И если скрытно идти вверх по Колве, то, может, удастся увидеть, откуда явился серый рыбак. Он, похоже, всегда тут живет. Где? И зачем?» Мур остановился, спрашивая себя, правда ли хочет это знать, и нужен ли ему отец. Вот такой сивушный, перекореженный, смотрящий на нелегальном руднике. Или кто он там? Галька заглянула ему в лицо, мол, куда? «Я везде за тобой». Мур посмотрел на Егошу, хромающую от реки, и решил. «Пройдем сколько-нибудь вверх по берегу, чтобы тут не торчать. Спрячемся где-то, обсохнем, поедим и отоспимся. И тогда, может, сообразим, как выбираться». По лесу идти в кроссовках было страшно. Вдруг гадюки. И неудобно. Да они еще и от воды раскисли. Веревка резала плечо. Но Мур шел, переступая кочки, ветки, упавшие от старости лисины, и косясь в сторону сверкавшей за елками воды. Не хватало только заблудиться. Дебри. Жутко, что только что он был героем, одолевшим размытую опасную дорогу, экипированным на все случаи туристской жизни, а теперь остался никем и без ничего. Жутко, что это сделал отец, и жутко, что он такой. Горький алкаш. Одноглазый. Как Тыргылтыш. Жутко, что с ним Галька. Только бы с ней ничего не стряслось. Жутко, что Парма не простит ошибки. что Урал убьет и даже не заметит. Мало ли тут по лесам истлевает скелетов. Жутко, что отсюда бесконечно далеко до города. До асфальта с такси, до чистых красивых квартир, до людей, которые ходят на работу или сидят в кофейнях, до магазинов с туристическим снаряжением, до аптек. А у них с собой даже лейкопластыря нет. Поэтому им нельзя рисковать. Жутко, что дед ждет звонка от него, от Мура. И в ближайшее время не дождется. Даже если бы был цел телефон, черт его знает, где тут искать связь. В Парме-то, на границе с Коми. Жутко думать, в каком ужасе сейчас родители Гальки. Хотя, наверное, получив груз, отец как-то сообщит деду, что все норм, все доставлено. На карте за речкой, куда угнали зелок, был почти незаметно карандашом вдоль речки намечен пунктир, который терялся в зеленом поле, будто его стерли. Тайный прииск там. По словам деда, это небольшое платиновое рудопоявление с западного края Чистопского участка, удобное для разработки штольней и достаточно богатое. На кой же там геофизическое оборудование? И вообще, проблемы там, что ли? Может, платиноносная руда истощилась, надо срочно еще что-то отыскивать? И дед по-быстрому оснастил блудного сына для серьезной геолого-разведки в окрестностях рудника. Для этого надо иметь основания, догадки. Значит, тут еще что-то есть. Версты примерно через две глаза начали вышаривать вокруг хоть какое-то ровное, укромное местечко, где бы упасть. Под кустом, в сухом песке под выворотнем, под елкой, гостеприимно поднявшей одну из нижних лап. А что, не хуже палатки. И на хвое будет тепло, и солнце, оказывается, давно жарит, прогревая эту темную старую елку и крохотную полянку. Мур оглянулся на Гальку. Совсем как мальчишка. Страшно замученный только мальчишка. Вон глаза погасли. За Галькой плелась понурая Егоша. Она, наверное, могла бы плыть по реке, но против течения, и у нее не было сил. Старушка же. Мур скинул с истерзанного веревки плеча котомку спальника и сказал: «Все, девки, привал». Галька тут же сняла рюкзак, осмотрелась, упала на четвереньки и, как ящерица, заползла под елку. «Чур я в домике». Егоша посмотрела на Мура, вроде как пожала плечами, покрутилась, обнаружила в стороне сырую ложбинку, выстланную желтым мхом, и шлепнулась туда, чавкнула. У Мура еще хватило воли снять и пристроить на припек кроссовки свои насквозь мокрые и Галькины, та даже не проснулась, когда он их стягивал. Потом Мур заполз под елку и упал с другой стороны шершавого с торчащими сучками ствола. Твердо, колко. Под боком что-то мешает. Плевать. Медведи? Плевать. Серые рыбаки, сколько их ни есть на свете. Егоша разбудит. Топ-топ. Топ-топ. И так темно. Снег повалил гуще, и совсем ничего не видно. От голов уже валил пар. Значит, много протопали. Поигрись, как подняли и погнали. Рад был, что оказался крайним в шеренге, чтобы по пути видеть хоть что-то, кроме черных спин и затылков. Но сейчас уже глаза не смотрели. Топ-топ. Да и смотреть не на что. Просто белое все внизу и темное наверху. И ясно, сбоку было холоднее, чем внутри порядка. А еще тяжело рукой правой вперед тянуться, держаться крепко за бушлат впереди идущего. Мерзнет рука. Не имеет. Левой руке легче, ей он крепко держится за бушлат соседа, а тот за его. Теплее как-то. Топ-топ, топ-топ. Бубны в голове и хвосте порядка глухо сквозь снег. Бум-бум, бум-бум. Надо шагать под бубны. Топ-топ. Если собьешься, нельзя сбиваться. Он шел и шел, утаптывая тяжелыми валенками снег. С большого мужика валенки и след от них большой. Это хорошо, чтобы не болтались. Поигрись в них тряпок напихал. Тряпки, правда, были заскорузлые, в крови, и к концу первого прогона уже становились скользкими, горячими. Но все равно с тряпками в валенках легче. Потому что у Пыгриси ноги в два раза меньше, чем у мужика, которому эти валенки скатали. Таких мужиков Пыгрис теперь редко видел. Да и тех дохлыми. Живые такие большие, говорят, еще где-то в порядке есть. Посмотреть бы. А то валенок больших много. Вон у соседа тоже большой валенок. Правый. Левый маленький, тесный. Неудобно совсем. Пыгрис ему говорил, что надо в большой валенок тряпок напихать. Легче будет топтать. Сосед не хочет, говорит, воняет. Ну да, воняет. Но ведь тут все воняет. Хотя нет, снег не воняет. Пыгрись поймал ртом пару хлопьев. Ничего, не пахнет. Если бы еще и снег вонял. Хотя, когда порядок проходит, снег после него, пожалуй, тоже воняет. Не может не вонять. Пыгрязь сам не видел, но представить, если. Вон следов сколько. Кровь, дерьмо, моча. Пятна от кормежек на стоянках. Как же жрать охота? Снег, снег, топ, топ. Если долго не жрать, топчется плохо. Вчера не кормили. «Ты что так орешь?» Галька схватила его за плечи и затрясла. «Мур, Мур, ты чего?» Мур сел и тут же щеку ободрала шершавой мертвой веткой. «Ой!» Боль сразу привела его в себя. Вокруг лес. Жаркий, золотой и зеленый. Летний, а вовсе не снежная тундра. Приснилось. Жуть какая. Как будто зима. И много-много народу куда-то гонят. Ну как куда-то, в никуда, по тундре. Просто чтоб умерли все. Этап такой. Этап? Так называется, когда зэков от зоны к зоне перегоняют. Тут же места такие, лагерные. Я совсем забыл про это. А теперь я как будто сам там был. Такой же манси, как все. Пыгрязь звали. Егоша снаружи подсунула морду под еловую лапу и уставилась ничего не выражающими, черными как камешки, звериными глазками. Но Мур каким-то образом понял. Она знает. Как будто сама видела такой же сон. Пыгрязь — это просто мальчишка на ее языке. Галька посмотрела на Егошу. Говорит, что да, было. Что очень страшная тут земля. А ты спал, наверное, на месте, где тот мальчик умер. Надо уходить отсюда. Я не понимаю, куда уходить? Мур вылез из-под елки. На крохотной полянке булькал кипяток в котелке над костерком и ждал распотрошенный пакет с ИРП. Мур отломил, забросил в пасть половинку галеты, и живот свело от пинка голода. Он съел вторую половинку. Если просто так вот идти и идти по Колве, будут деревни, две или три, надо карту посмотреть. Я уже давно проснулась, только есть очень хочу. Галька выглядела свеженькой, умытой и нервной. Но заметно старалась выглядеть спокойной. Значит, поедим и пойдем вдоль Колвы? Далеко? Не знаю. Мур, разворачивая карту, задумался, как тут измерять путь. В часах, километрах или единицах усталости, равных одному дневному переходу по лесной чащобе, который может выдержать девочка-подросток. И они могут быть брошенными или просто опасными. Мало ли кто там живет. Они одновременно посмотрели на Егошу. Та фыркнула, как барсук, и отвернулась. Ушла, улеглась в свое мокрое лежбище. Мур вдруг подумал, что дед знал, что Егоша будет его сопровождать, и в случае чего вмешается со всей своей бесчеловечной силой. Иначе бы не рискнул отправить одного. Потому что... ну кто он есть? Пацан. Никто, ничто, и звать никак. Без Егоши ни с какими врагами не справится. Галька усмехнулась. «Мы, в общем, тоже опасные, если нас обижают, да, Аквмеква? Ну, а даже если деревни брошенные, дороги-то еще там есть? И мы пойдем по ним и выберемся, правда, Марчисон?» «Да тут такие дороги. В такие места ведут, что... лагеря бывшие, зоны брошенные, лесозаготовки, рудники, промыслы, прииски. СССР как ушел отсюда, так черт знает, кто тут живет и чем. Анархия, произвол. Дорог, лабиринт, да только почти заросший уже. В самом деле тут где-то тайный тракт проходил, по которому в строгановские времена через хребет купцы соль и пушнину возили втайне от властей. Его так и звали. Воровской. Ну и вообще много тут было дорог через хребет. История. Может, и сейчас возят где-нибудь по тайной дороге?» — схлипнула Галька. — Что-нибудь же возят? — Может, запросто. Хищники кругом. И люди пострашнее волков будут. Одно слово — Урал. — Ты меня пугаешь. — А ты и бойся. Как увидишь кого, прячься. Егоша вон старенькая уже, вдруг не успеет. Егоша подняла из ложбинки, пару секунд смотрела ему в глаза, будто что-то искала в его взгляде. Потом встала и ушла, оставляя мокрый след. — Обиделась? — Не, — вздохнула Галька. — Что мы ей, несмышленыши? Пыгрязь и огирись. Усталая она, да. Но не старая, просто древняя. Устала быть одна, наверное. Она хочет быть нам нужной. А мы ей зачем нужны? Галька пожала плечами. Чтобы было, кому быть нужной? За остаток дня они прошли не так уж много. Идти по мху, перебираться через болото и бычажины, в которых глохли притоки Колвы, через ручьи... быстро не получалось. Ноги не просыхали, темя жгло. Все время хотелось забраться на сосну и осмотреться, сколько там еще впереди этих сверкающих на солнце речных петель. Ноги ныли. Топ-топ. Тошно, как вспомнишь. Срезать бы путь от петли к петле, но без компаса Мур не решался. И того, гляди, в болото угодишь. Лес то шумел от ветра, цепляя черными копьями елок быстрые облака, то замирал, затихал, будто задумавшись. В тихие минуты комары не зудели. Они выли над головой, осыпаясь на плечи невесомыми трупами. Егоша не отходила ни на шаг и казалась уже не страшной бессмертной тварью, а уставшей до нельзя старой, смахивающей на медведя косолапой собакой. Лес по округе звенел птичьими голосами, но там, где они шли, все стихало. Только звуки бьющих крыльев, когда печуги резко вспархивали с веток. Как-то попался ежик, он заверещал и задергался, пока ребята проходили мимо. Мур и не знал, что ежики могут кричать. Егоша на истерящего ежа и не взглянула, а вот не успевшую отползти гадюку прикончила. Мур ту и не заметил, а когда оглянулся на бросок Егоши и шум, то гадючая голова уже летела в одну сторону, а тело, узорчатое, извиваясь в воздухе, в другую. С этого момента Егоша обогнала Мура и теперь брела впереди, оглядывая мух и траву. И зачем ей заботиться о них? О Гальке? А может, Галька так нравится Егоше, что та замышляет сделать ее своей помощницей, вырастить из Гальки новую ведьму? Егоша оглянулась и посмотрела так, будто слушала мысль. И вроде как этой мыслью Мура была возмущена. «Что же тогда тебе надо от нас?» — подумал ей Мур. «Убить тебя нельзя. Как сделать, чтобы ты оставила нас в покое?» Та отвернулась и потрусила вперед. Мур перевел дыхание. «Но не может ведь быть так, что Егоша просто завела их себе, как милых домашних любимцев, стремясь, как сказала Галька, быть хоть кому-то нужной». Тут вон ты собственному отцу не нужен, а тайной силе вроде Егоши приглянулся. Галька добрая, слишком доверяет Егоше. С другой стороны, Егоша в самом деле несчастная. Как бы Мур на ее месте себя вел, чтобы избавиться от одиночества. И Галька ей, конечно, нравится. Как эта девчонка может не нравиться? Она умная, храбрая. Так тяжело продираться сквозь сырой лес вдоль реки, а она смеется, будто на прогулке, ни разу не заныла. Будто ей за счастье такая жизнь. А что, приключение же. Крутая девчонка, ловкая и понятливая. Мур оглянулся, идет, по сторонам озирается. В лесу ей хорошо. Он постоял, поджидая Гальку, и заметил, что грунт стал по суше, а колва, виляющая слева, темнее и уже, что упавшие елки почти перегораживают ее. И уже вечереет. Может, пора на ночевку? Оглянулся он на прихрамывающую Гальку. «Павел», — вымолвила Галька. Егоша говорит, «вот». На бугре над рекой, облитым рыжим закатом, домишки еще стояли, зияя черными дырами окон. Ниже в синих сумерках торчали только развалившиеся стропила да печные трубы. Ближе, за земляной плотиной, низко в берегах тусклой тарелкой застыл круглый вонючий пруд, и оттуда далеко разносился ор лягушек. «Я в эту деревню не хочу даже заходить», — сказал Мур. «Мало ли, вдруг тут бывает кто. Нарвемся еще. Опять под елкой спать». Мур проводил взглядом Егошу, которая без всплеска ушла в шелковую воду притихшей колвы. Скрылась опять. В который раз стало не по себе. «Нельзя спать в брошенных домах, потому что это не дома уже, а трупы домов. Может, мы там найдем какое-нибудь одеялко, топор. И ножика у нас нет. Ну, посмотрим», — признал дельность предложения Мур. Хотя вряд ли, конечно. Растащили все давно. Этот мир кончился. Видишь ведь. Они обошли пруд со стороны плотины, которая во множестве мест тихонько журчала. Ручейки сбегали в канаву старого водотока, уходившего в реку. Параллельно стоку еще можно было различить останки корпусов горного заводишки, которому пруд отдавал воду. Странно как-то, что лет 200 назад тут плавили руду на чугун. Где же месторождение было? Мур оглядел лесной окоем. Как разобраться вообще, что здесь, в недрах? А до заводишка? Кто на этом месте жил? До русских, до пермяков. Не стояла ж эта земля пустой. Тут где-то ведь по пещерам и горам и находили всю эту звериную бронзу, жутковатую и непонятную, как с другой планеты. Дальше по реке начиналась песчаная отмель, и через теплую протоку от нее к берегу полумесяц уютного пляжа. Песок был еще теплый, солнце только-только скрывалось за стеной леса на том берегу. Галька сбросила рюкзак и начала раздеваться. А может, там русалки? Водяной? На темную быструю воду даже в мелкой протоке смотреть было жутко. Вдруг затаился на дне пермский ящер, а еще на Урале полным-полно подземных рек. «Может», — согласилась Галька. «Потерпит, я быстренько». Она оказалась костлявая, как пацан, с чуть заметными пупырками сосков, которые вовсе не стеснялась, будто их и не было, и которые, да уж, вот никак не принять за девичью грудь. Но вся какая-то мускулистая, ладненькая, спортивная. Вроде и не ребенок, но и до девушки ей еще как до луны. Мур вспомнил, какая мягкая и плавная, вся нежная, округлая была Долька, и чуть не заплакал. И позвонить никак, жива ли она еще. Какой же кошмар родителям. И страшная в беде, и младшая опять пропала, а виноват снова он сам. Но вот чего Галька увязалась за ним? Наверное, Егоша бы не привела ее, если б не было в Гальке этого детского ровного тепла к Муру, этой верности, которую она и не замечает. Просто помогает во всем. Будто взяла и подарила ему себя, свой ум, силенки, приязнь. Без корысти и без страха. Да и Мура она после ледяной пещеры. Все равно, что родная. А от тебя, Мурчисон, между прочим, тоже воняет, будь здоров, и космос липлясь. Галька уже полоскала футболку в воде, отжимала и полоскала снова. Вода какая теплая! А еще вода была темной, как крепкая заварка. Руки-ноги в ней казались коричневыми, как из глины. Мур плавал и плавал. Полежал на спине, глядя в золотистое бездонное северное небо. А течение потихоньку, но ощутимо тащило его от шумного плеска Гальки. И он скорее перевернулся и поплыл обратно, к ней. Нельзя ее оставлять ни на миг. А Галька уставилась на пряжку у него на шее. «Ой, это ж Егоша! Я такую же хочу!» Мур подумал, снял с шеи и отдал ей когтистую бабушку. Целее обе будут. Парма кругом. Тут только оступись. Пусть пряжка Гальку защищает, если уже в бронзе этой древней вправду тайная сила. Такие штуки, дед говорил, в самом деле шаманы отливали. Потому-то они такие безыскусные, угрюмые. Говорил, еще прежние пермяки души какие-то в эти пряжки помещали. То ли звериные, то ли птичьи, то ли человечьи. Но это уж миф, наверное. Ничего этого он девчонке говорить не стал. Пусть любуется пряжкой и носит на здоровье. А ему зато сразу стало немножко спокойнее. После купания он скорее собрал плавника, да бересты и сучья, всупавшие со склона березы, запалил костерок всепогодными спичками из ИРП, пристроил котелок кипятить воду. Галька пыталась сушить над костром футболки, и свою, и Мура, и жадно поглядывала на упаковки еды. Мур скорее подогрел ей банку каши с тушенкой, а сам поел галет с паштетом. После еды и горячего чая разморило, но надо было уходить с открытого места, а то мало ли. Еще не поздно, да и вообще ночь июньская, белая, темно не бывает, но все равно лучше скорее осмотреть поселок, поискать топор и спрятаться где-то в лесу на ночлег. Они залили костерок водой, закидали песком угли, надели пятнами просохшие, пятнами сырые, продымленные, но зато чистые футболки, и пошли вдоль воды, выбирая место, где бы подняться к домам. «Следы!» — сказала Галька. «Ой, ты тоже это видишь?» Знакомые следы Егоша выходили из воды и тянулись сперва вдоль уреза, потом сворачивали к зеленому склону, к едва угадывавшейся в траве тропинке. До травы на 4-5 метрах полосы серого, плотно зализанного водой песка, каждый отпечаток был четок, хоть гипсовый слепок снимай. И с каждым шагом круглый звериный след вытягивался, превращаясь в человеческий. И совсем не хотелось видеть, в кого именно превратилась Егоша. «Пойдем сразу в лес», — решил Мур. «Пусть сама тут все исследует. А мы уж утром при солнышке. И топор поищем, и дорогу. Должна быть нормальная дорога. Вон на карте Лукьяновский тракт, на Усть-Бердыш. Да только туда идти все равно, как в сказке. Налево пойдешь, коня потеряешь. Ну и так далее». «Коня у нас и так уже отобрали», — усмехнулась Галька. Среди ночи Галька ткнула его кулаком в бок и зашептала. «Слушай, это что вообще?» Мур стал слушать, приходя в себя. Густо пахло подвядшей травой, которую они выстелили себе, как сеном гнездо в сухой ямке у елок. Плескали чуть слышно волны сонной речки. Ну, собаки лают, петухи, бренчит что-то. Деревенские звуки. Кто там этих собак переполошил среди ночи? И что? Ой, какие собаки? Нет ведь никого в деревне этой. Ой, а если бродячие, стая? Вот учуют и тогда бежать. Хватать Гальку, закидывать ее на дерево. Лай не приближался и звучал странно. Гавкают, да, только... Если взрослый мужик начнет придуриваться и изображать пса и лаять, вот так оно звучать и будет. Человеческим голосом эти собаки лают. И петухи тоже. Сумасшедшие? Откуда? Псы заливались. Продрало ознобом. Нервы заплясали, как лист на верхушке дерева в ураган. Никакого реального объяснения тому, что взрослые люди собрались и стали кукурекать и гавкать на разные голоса, не было. Галька прижалась к боку Мура и съежилась. Мур приобнял ее и сказал: «Может, пойдем отсюда?» «То есть побежим?» Самый громкий собачий голос вдруг сорвался на ржание. Другой замычал, третий заблеял. Гальку затрясло, но она собралась и сказала спокойно: «Я боюсь очень почему-то вылезать. Сначала было вроде как люди бормочут. Не слышно только что. Ведра бренчали. А еще такой звук был, как дрова колют. Отчего не разбудило меня? Я думала, это все во сне, Марчсон. Не, мы не пойдем там топор искать. Ладно, мы лучше давай убежим». Ветки елок раздвинулись, и на краю ямки появилась совершенно спокойная Егоша. Обошла их гнездо и легла в траву между ними и деревней. Положила голову меж вытянутых лап. Мех ее блестел, чистый и пушистый. Даже посверкивал розовыми искрами. «Хаталили», — сказала Галька и выдохнула. Расслабилась. Солнце встало. «Теперь они уйдут». «Кто?» Муру от розового света тоже сразу стало легче. «Правда, утро, не отменить». И психи в деревне стали стихать. Акфмеква говорит это... Ну, когда люди уходят из деревни, ее занимают другие. Не люди. Как инпунг. Они там играют в людей. В гости ходят или ссорятся. Черти, что ли? Ужас прокатился от подошв до макушки. Ну да, только у них плохо получается. Галька отлепилась от Мура и встала. «Морчсон, давай мы уйдем. В лесу, как инпунг, нету, они боятся леса». Вдоль берега Колвы обнаружилась старая, давно заросшая, но все же твердая тропинка сквозь и ельник, и березняк. Может, по ней веками таскали лодки на веревках вверх по течению, пока всему этому укладу жизни не пришел конец. Потом тропинка разделилась и правым рукавом отвернула от реки и пошла вверх и напрямик через озеро. Впереди сверкало, поэтому Мур не стал сворачивать к воде, где все заросло ивняком и рогозом. Тут, где повыше, свежо и празднично пахло соснами и пихтой. И уже казалось, что гавканье чертей просто приснилось. Но хорошо, что и Гоша идет последний и прикрывает тыл. Галька замурлыкала. Разгорается алая зорька, снова ясное солнце восходит, согревает зеленую землю. То ли сама сочинила, то ли и Гоша ей нашептала. Мур не стал спрашивать. Да, денек хороший, наступает жаркий. Ну а вдруг дождь пойдет? Похолодает. Надо как можно скорее выбираться отсюда. Как же хочется спать, выспаться бы. Да, закрыть глаза и забыть на пару часов эту безлюдную лесную реальность, чертей, мокрые ноги, веревку, режущую плечо, и Егошу. Хорошо бы, чтоб приснилась Нева. Широкая, стальная под серым небом, величественная. Или хоть фонтанка. Да хоть зимняя канавка. Только чтоб это был другой мир, понятный, человеческий. Расчерченный на кварталы. А вот интересно, если уехать в Петербург, Егоша увяжется следом и будет жить в Неве? Может, ей там даже понравится? Да хоть в Финском заливе. Будет балтийской нерпой притворяться. Мур оглянулся. Егоша что-то вынюхивала под соснами. Да что же для нее сделать, чтобы отвязалась? Хотя спасибо ей, конечно, за защиту. А Финский залив, похоже, существует на другой планете. Да как же... диегошизироваться-то, а, в конце концов, чтобы жить уже нормальной жизнью. Морчусону, куда мы идем? От чертей подальше. Мы же не посмотрели, есть ли дорога от деревни. Тропка вон, ведет же куда-то. А по карте дальше еще деревни есть. Не бойся. В середине дня они миновали какие-то круглые впадины вдоль речки. Мур не сразу понял, что это были заплывшие в землю и провалы старых кустарных шахт. И пришли к руинам другой деревни. Егоша осталась валяться на отмеле, а ребята отправились искать дорогу. И не нашли. Егоша как знала, что суетиться бессмысленно. Улицы заросли, домов не осталось, только в бурьяне и крапиве, груды обрушившихся серых бревен, дранки, кирпичей. В груди склизких досок, на которых еще оставались следы синей краски, валялась чудом уцелевшая стеклянная табличка с остатками букв. Почто, отделен, СССР, ПОС, мерзлые каши. В стороне над рекой торчала белая, словно окровавленная отбитых кирпичей вкладки, маленькая церковь, зиявшая пустыми окнами. Под стеной в бурьяне валялась деревянная, в кованой обвязке, полуистлевшая луковица с нее. Внутри церквухи только плесень и мох по грудам кирпичного боя. Битые бутылки, стреляные гильзы от АК, да пакостные надписи «Вера Погоня». Не хотел бы он тут к ночи задержаться. Черти здесь, похоже, гавканьем не обойдутся. Посреди деревни лежала круглая, словно вытоптанная поляна, в центре которой трепетала миллионами листьев жуткая осина. Или несколько. Словно 5 или 6 молодых деревьев кто-то всунул когда-то в грунт и перекрутил между собой. Вот осины так росли, завязанные в узел. Искореженные, озлобленные. Дороги никакой отсюда не было. Да и куда? Жутко. Неужели все сообщение шло по реке? По такой узкой уже здесь, мелкой. Ветер все сильнее и гуще шумел в черно-зеленых вершинах. Как бы ни нагнал ни Настя. Галька села в траву возле Егоши и, как псине какой домашней, скормила то и печенье из ИРП. Вздохнув, Мур вытащил из рюкзака карту и рассмотрел, хотя и так до последней черточки помнил, что тут на местности. До всяких дедовых зимовеек, полуземлянок и тайных избушек было безнадежно далеко. Как это в доисторические времена люди осваивали эти края? Он посмотрел вокруг. И чем тут жить? Хлеб не растет, значит, охота и рыболовство. Век за веком. Они поели и вернулись к реке, двинулись дальше. Топ, топ. Егоша то пропадала, то показывалась и шла позади Гальки. Шкура ее от лучей солнца сияла скользящими золотыми пятнами. Сопровождала, и даже комары их не кусали. Тут медведей полно в лесах, а к ним вон ни один не сунулся. Никто, ни волки, ни кабаны, ни даже эти гавкающие черти. А вдруг она также и людей отпугивает? Ну не может же быть, что вокруг никого. Вон рыба в речке то и дело плещется. Где же рыбаки? Где всякие сплавщики, туристы, охотники, старатели? Неужели весь этот край Урала просто пуст? Или люди вроде отца всех распугали, как Егоша Гнус? Или Егоша ведет их не по реальному миру, а по краю какой-то подмирной изнанки? Потому что все, что вокруг, не похоже на настоящее. Да нет, на самом деле это просто сам Урал такой. Солнце, а лес мрачный. На том берегу Колвы, так и вовсе жуткий, шумит от ветра. Черное пространство, пробитое ослепительными копьями. Где-то на том берегу зелок. Вернут ли его деду? Вряд ли. Наверное, спасибо, что самого Мура вернули. Во всяком случае, прогнали или отпустили. Откуда же приплыла серая Пелла? Но тут столько укромных притоков, которые они с Галькой могли пропустить. Столько заводей и затонов. Хотя ребята, в общем, и не вглядывались. Был бы Мур один, он бы попробовал переправиться и разведать, что там. Потому что зелок жалко. А так, в общем, безразлично. Судя по геофизическому оборудованию, отец, наверное, занимается серьезной геологоразведкой. А судя по режиму секретности, делает это незаконно. Бедный дед. Наверное, отец и втравил его во все эти разборки. Кто-то где-то делит этот кусок недр под черными елками и ольхой. Да и до гор тут уже близко. Если не пешком идти, конечно. Может, потому его и зовут горным, что не в тайной силе дело, не в том, что душу запродал под земле, а в промысле этом, из которого не выйти, как не бейся, так и останешься навсегда в горе. Что-то чувствовалось тут сильное, враждебное, жестокое, как большие деньги. Чей это промысел? К вечеру Галька скисла. Хромала сильнее, и Мур сделал привал. Девочка ела кое-как, потом уснула, сидя, привалившись к сосне. Курточка ее вся испачкалась в смоле и травяном соке, из рукава был выдран клок. Егоша свернулась черным клубком и на глазах растаяла, исчезла. Ей легче быть или не быть. Что ж дальше-то делать? Куда выводить Гальку? Мур сидел и думал, думал, думал. Вот идут они по тропинке, которую люди несколько веков вытаптывали по всем петлям реки. Значит, у них цель была тут лодки проводить в верховьях по этой тропе. Запряг лося и вперед, пусть тащат. запеликала. Он с недоумением оглянулся. Телефон? У кого? Ой, да это ж его телефон, по которому колесо зелка проехало. Раздавленный. Мур схватил рюкзак, выковырял со дна аппарат. Ну не, непоправимо. Корпус смятку. Сквозь трещины с черного в радужных пятнах экранах читалась «Сестра Д». «Это чего?» Галька проснулась. «Он же сломанный». Вызов смолк. Гаджет снова сделался трупом. Будто и не передал сигнал из ледяной пещеры с зимой еще разрядившегося телефончика в разноцветном чехле, который Галька там потеряла, выронив то ли в щель меж глыбами, то ли в бездонный сифон с сульфатной водой. А горная девка, небось, нашла. Представилось, что та, глиняная, вылезла из ледяного водопада, нашла Wi-Fi под воронкой, накинула Долькину малахитовую шубку на мертвые плечи и сидит, развлекается, тычет гипсовым пальцем в телефон. Муру захотелось зашвырнуть свою раздавленную трубку в речку, и пусть лежит до скончания времен, наверное, успеет раствориться. Он не стал говорить Гальке, что это «сестра Д» звонит, когда вскоре случается что-то плохое. Мало ли плохого может произойти. Но даже если с Долькой или с дедом совсем беда, что они с Галькой сделают? Что им, бегом в город бежать? Поэтому Мур сказал. Глюк какой-то. Отдохнула? Смотри, еще совсем не поздно. Может, еще немного пройдем? Иди вперед, как можешь. В твоем темпе пойдем. А то ночевать тут все равно нельзя. Низко. Сыро. Ну, пойдем. Галька неловко встала. «Нет, не выкидывай телефон. Там же литиевая батарея. Она для леса ядовитая. Донесем уж до помойки. А то я вон зимой в ледяной пещере потеряла свой. От него и бактерии, и всякая дрянь. Плохо это». Галька, чуть не плача, озиралась по сторонам, будто заново осознала, как кругом безлюдно. «А что ты усмехаешься? Природу надо защищать, даже если она такая вот страшная». Их окружал лес. То есть не лес, а Парма, реликтовые хвойники. Говорят, с каменного века. Неужели вся планета когда-то такой была? Тут верится, что во всем мире ничего больше нет. Только Парма. Ее вон даже черти боятся. Даже здешние елки и пихты, и те хмурые, черные, как плакальщицы. А самое страшное, сгинут тут проще простого. Так что как бы ни было нудно брести вдоль всех петель речки, а отходить от нее нельзя. Компаса-то нет. Мурчусон. Галька снова села на поваленное дерево, да так и застыла, не шевелясь и опустив голову. Что-то мои батарейки все. И Егоша запропастилась. Солнце зашло, стало холодно. Мимо по краю полянки проскочил кто-то маленький, полосатый. Бурундук? Леший? Еще одна ночь в лесу. Как же выбираться-то? Пока целы. Мур с опаской посмотрел на рюкзак, где лежал сломанный телефон. Сестра Д всегда звонит, когда вот-вот плохое стрясется. Он бы что угодно отдал, чтобы схватить Гальку в охапку и перенестись с ней в город. И лучше даже не в страшную Пермь, а в понятный Петербург. Мур вытащил карту. Вон недалеко еще поселок на карте отмечен, только вместо названия у него почему-то цифры. Немножко не дошли. И точно не стоит туда идти. Ни сейчас, ни завтра. Даже если серая Пелла приплыла оттуда. Потому что лагерь это. Зона. И не стоит проверять, брошенный с советских времен или нет. Галька вдруг стала срывать под ногами какие-то круглые листочки, складывать их один на другой. Потом поднесла ко рту. Мур прыгнул и перехватил ее руку. «Ты что? Что? А... ой... я думала, это Шаньги...» Мур сел рядом и крепко обнял ее. «Я тебя люблю, Галька. Мы выйдем отсюда. Мы ведь даже из пещеры вышли. И тропы этой на карте нет. Так, пунктир в горы, откуда Колва течет. Нам смысла нет туда идти. Это не к людям дорога, а наоборот. Старые вагульские тропы к перевалам на ту сторону хребта, к Пурамунитур, к Маньпупунар. Куда? Да, останцы каменные на вершинах. Нелюдское место. Древние манси там жертвы приносили. Что же нам делать?» Муру стало больно от тоски в ее голосе. «Прятаться, отобориваться и спать. Утро вечера мудренее. Пойдем все-таки поищем по суше место». Ему приснилось, что Галька сидит на камне возле самой воды, большой-большой воды, даже не понять, река или озеро, или даже море, ярко сверкающее на солнце. С ней еще две девчонки, маленькая и побольше. Старшая, в синем, расшитом всякими камешками, бляшками и ни на что не похожими узорами длинном наряде, в непонятном голубом головном уборе с лентами и гирляндами серебряных дисков, заплетает ей косу. Младшая подает гребешки, ленточки. Но ведь у Гальки нет косы. У младшей лица не видно, оно завешено украшениями с головного убора. У старшей длинные-длинные, аж до земли светлые косы. Лицо в тени не различишь, кроме глаз, сияющих серебром. Она смотрела на Мура без улыбки, насквозь. «Нанки йомас юртхум, мглталхум». Мур почему-то понял ее и смутился. А еще подумал, что она похожа на синюшку из сказов Бажова, и проснулся. Со странной мыслью, что вообще-то хорошо иметь такого друга, как Егоша. Друга? Он даже сел. Вокруг серая тишь, лес замер и не шевелится, будто каменный. Рядом Галька под елкой стопка ИРП, которую они на ночь вынули из спальника. Не так уж много осталось. Он накрыл спящую Гальку своей половиной спальника, пошел к близкой речке. Вода чуть слышно шлепала в глину, чуть выше в край берега густо росли кусты дикой сосык. Блестели неспелыми ягодами. Сосык? Почему он так подумал вместо смородины? Может, это Егоша все еще в его голове? Это она устроила такую серую тишь? Помнится, зимой она стала снегопадом, а теперь, может, вот она, не туман, а серая влажная дымка, и надо успевать что-то делать? Он вернулся на тропинку и пошел посмотреть на брошенный лагерь. Может, удастся, сам не знал что, разведать? Пелла-то только оттуда могла приплыть. Он прошел еще немного, чувствуя, как от страха холодеют ноги под коленками. Воздух пах чем-то древним, болотом и хвощами, мокрым песком, землей, хвоей. Впереди вон деревья редеют, и вроде как за ними открытое пространство за дощатым, местами повалившимся забором. Мур чуть не наткнулся на громадный моток ржавой колючей проволоки и замер. Попятился. Впереди валялись еще мотки, какие-то бревна, гнилые доски. Дальше, сквозь провалы в заборе, виднелись свежие, еще светлые столбы, между которыми была часто натянута толстая проволока. Новый забор такой? За ним стояли низкие развалившиеся бараки в черных торчащих стропилах, еще какие-то хибары, домишки какие-то, телеги, а подальше торчала, как скворечник, сторожевая вышка в заплатах свежего дерева. И лился откуда-то справа, призрачный, ненужный в белой ночи свет желтого фонаря. Лагерь пуст? А фонарь? Не ходи туда. Не надо тебе там ни на что смотреть. Под кустом смородины в лодке сидел одноглазый, серый, как из пепла, рыбак.